Продолжение дневника Уолтона. 26 августа 1700. Ты прочла эту странную и страшную повесть, Маргарет. И я уверен, что кровь стыла у тебя в жилах от ужаса, который ощущаю и я. Иногда внезапный приступ душевной муки прерывал его рассказ. Порой он с трудом, прерывающимся голосом, произносил свои полные отчаяния слова. Его прекрасные глаза то загорались негодованием, то туманились печалью и угасали в беспредельной тоске. Иногда он овладевал собой и своим голосом и рассказывал самые страшные вещи совершенно спокойным тоном. Но порой что-то прорывалось, подобно лаве вулкана, и с лицом, искаженным яростью, он выкрикивал проклятие своему мучителю. Его рассказ вполне связан и производит правдоподобное впечатление. И все же признаюсь тебе, что письма Феликса и Софии, которые он мне показал, и само чудовище, мельком увиденное нами с корабля, больше убедили меня в истинности его рассказа, чем самые серьезные его заверения. Итак, чудовище действительно существует. Я не могу в этом сомневаться, но не перестаю удивляться. Иногда я пытался выведать у Франкенштейна подробности создания его детища, но тут он становился непроницаем. «Вы сошли с ума, мой друг», — говорил он. «Знаете, куда может привести вас ваше праздное любопытство? Неужели вы тоже хотите создать себе и всему миру дьявольски злобного врага? Молчите и слушайте повесть о моих бедствиях. Не старайтесь накликать их на себя». Франкенштейн обнаружил, что я записываю его рассказ. Он пожелал посмотреть мои записи и во многих местах сделал поправки и добавления. Более всего там, где пересказаны его разговоры с его врагом. «Раз уже вы записываете мою историю, — сказал он, — я не хотел бы, чтобы она дошла до потомков в искаженном виде».